Вторая стадия основная. Она начинается за 6 месяцев до начала выборов и распадается на два этапа. А. Разработка концепции и стратегии кампании. Б. Выработка практических мер и их реализация. Цель первого этапа состоит в определении стратегии и стиля избирательной кампании. Стратегия строится на основе определения ценностей, проблемной, политической, поведенческой и мотивационной типологии, сегментации избирателя, выявление образа идеального кандидата, существующего в общественном сознании, основных идей кампании, сегментации целевой группы избирателей для направленного воздействия с помощью эффективных средств коммуникации, определение позиций оппонирующих партий и кандидатов. Целями второго этапа являются разработка плана рекламной кампании, выбор эффективных средств политической коммуникации и ранжирование их по значимости, определение плана графика рекламной кампании, распространение политической рекламы, мониторинг предвыборной ситуации, проведение теледебатов, личное общение кандидатов с избирателями, рассылка по почте листовок, брошюр, писем, приглашений. Страница 388. Если описывать вторую стадию в терминах маркетинга, то это маркетинговая кампания по продвижению продукта кандидата или партии на политическом рынке, помогающая людям-избирателям узнать о нем, продукте, кандидате, осознать его характеристики и преимущества. Смысл планирования избирательной кампании состоит в создании у кандидата уверенности в том, что избиратели знают, на что он способен. Кандидату и его штабу следует исследовать себя по следующим стандартным параметрам. Первое. Продукт, кто вы, что представляете собой, ваш опыт управления, умение, квалификация, стиль межличностных отношений. Второе. Цена. Ваши возможности в достижении конкретных актуальных проблем. Третье. Место. Ваши политические и идеологические предпочтения, идентификация с политической партией, движением. Четвертое. Упаковка. Рекламирование ваших наилучших качеств, приведение вашего имиджа в соответствие с ожиданиями избирателей. Пятое. Восприятие, как ваш имидж воспринимается избирателями. Шестое. Продвижение, оценка ваших перспектив на политическом рынке в ходе избирательной кампании. Основную роль при решении задачи проникновения на политический рынок играют формы по выявлению общественного мнения, средства массовой информации, политические советники, имиджмейкеры. Так, во Франции опросами общественного мнения занято 150 специализированных организаций, в которых заняты 10 тысяч человек. Их оборотный капитал составляет 1 миллиард франков. В то же время в США действует 200 специализированных фирм во главе с институтами Геллапа, Харриса, Рупера, Янкеловича.